Он атаковал так быстро и стремительно, что если бы не мой опыт общения с душами, то коварный выпад сделал бы дырку в моем сердце. Но я разорвал дистанцию, отмахнувшись кордом. «Стража! К оружию!» — крикнул маркграф, надсаживая глотку, а я тут же напал, отвернув лицо от взвизгнувшей перед глазами шпаги и пытаясь сократить расстояние между нами. «Боюсь, до них слишком далеко, чтобы вас услышали. Я в состоянии убить тебя и в одиночку!» Он здорово погонял меня по залу, пользуясь преимуществом своего оружия. Я швырнул в него кувшин с кипятком, промазал, едва не поскользнувшись на крови убитого, вновь отступил и заработал легкую царапину на бедре. «Первая кровь!» — улыбнулся марграф. «Теперь, пожалуй, пощекочем твой живот!» Двигались мы примерно с одинаковой скоростью, но мне было нелегко избегать встречи с холодным жалом. Он, как любой из благородных, умел драться, фехтовать, и до его опыта финтов, стоек и шагов мне было как до луны. Зато я знал, что такое уличная драка, борьба в переулке и рубка в плотном ряду пехоты под выстрелами пушек, аркебуз и арбалетчиков. Я знал, как выживать, а он умел лишь убивать, и это сыграло злую шутку, когда я использовал против подлеца подлый прием. Как только маркграф в очередной раз попытался рассечь мне лицо, я шагнул прямо под падающую шпагу, атакуя кордом и, в свою очередь, метя противника острием в лицо. Ему пришлось блокировать, поддавливая мой клинок своим и перенести вес на стоявшую впереди ногу. Разумеется, не было и речи о том, чтобы вывести из равновесия столь опытного фехтовальщика. Держался он на ногах крепко, но зато я оказался достаточно близко, чтобы ударить его в колено, прежде чем он успел поменять стойку. Его милость зашипел от боли, рухнул на здоровое колено, выставив шпагу так, чтобы я не успел до него дотянуться. Я ухмыльнулся. «Скорость — это очень важно, не правда ли? Посмотрим, как вы догоните меня, хромая». Я подошел к трупу убитого миньона, вытащил у него из-за пояса тяжеленный пистолет. «Ваша матушка жаждет вскрыть вам брюхо, ваша милость!» «Стража!» — вновь закричал он. «Но я не буду отдавать вас в руки Окула», — сказал я, поджигая фитиль. «Право, это жестокая смерть даже для такого мерзавца, как вы». «Что ты сделаешь, Ваннормайн? Пистолет услышат и придут мне на помощь!» «Пистолет уравняет меня с вашей шпагой», — я направил дуло ему в лицо. «Где ключи от часовни?» «Будь ты проклят!» «Говорят, что мой дар — мое проклятие. Так что не раздавайте свои направо и налево», — равнодушно ответил я. «Еще раз спрашиваю, где ключи, иначе стреляю». «В столе!» — сдался он. «Верхний ящик!» Он не сделал попытки встать, значит, колено я смог повредить серьезно. Маркграф пристально следил за мной, и когда счел, что я достаточно отвлекся, воспользовался своим последним шансом, швырнув в меня шпагу точно копье. Готовый к подобному, я пригнулся, и клинок вонзился в шкаф у меня за спиной. «Отличный бросок», — оценил я. «Знаете, вы будете первым, кого я убью безоружным. Вам не стоило охотиться на стражей». Он зло оскалился, стал отползать назад, перевернул стол с фруктами и взял в руку серебряный нож. «Тем лучше», — сказал я, вырвав шпагу из шкафа, и шагнул к нему.